загнали в угол. Агония уже началась. Ты избран Богом, но кто захочет это признать? Вот новый день, твое новое шоу. Главный герой, знаю, в этом ты себя нашел. Ты лучший мученик, которого я видел. Вокруг одни враги, и ты видишь в этом смысл. Жаль, что ты не видишь, ты свернул не туда. И теперь ступаешь прочь, лишь куда глядят твои глаза. Мечтами о признании, с надеждой все вернуть. Ради своей мечты, делай что-нибудь. Согнали в угол, агония уже началась. Ты избран Богом, но кто захочет это признать? День. Новые проблемы, это факт. Сам дьявол не захочет потрясать тобой контракт. Границы безумия обретающих ты. И я уже не знаю, смогу ли я тебя спасти. Если хочешь, может быть еще не поздно. Я хотел тебя спасти, только это невозможно. У тебя все хорошо в твоем придуманном мире. А здесь мой друг, ты съешь свой квартире. Тебе помочь, но ты уходишь прочь. Не уходи, не уходи.